Глава 7. Старый должок. Немного поразмыслив, я решил, что к месту назначения мы пойдем пешком, минуя город Вадимира. Я не хотел раньше времени оказаться на подконтрольной противнику территории. Я договорился с Хрилориком, что его люди подбросят нас вверх по Волхову до нужного места и помогут с лошадьми. Тащить на горбу провизию для себя и наших подопечных я не собирался. Как только из княжьей казны нам были выделены деньги на закупку провизии и прочие расходы, мы всей толпой отправились на местный рынок. Курировали торговые ряды люди Гостомысла, однако к нам они отнеслись с подчеркнутым уважением. Маленькие трения между нами были улажены, когда на следующий день после совместной княжьей пирушки я не поленился навестить Бобренка. Того уже просветили, насколько я крут, и когда я сделал ему маленький презент, отделанный серебром рог, Бобренок был польщен и отдарился, как положено, то есть штуковиной подороже, луком, явно не местной работы, в чехле из красного софьяна. Красный налуч — это понты, годные исключительно для парадного выхода, но сам лук был хорош. За такое в Роскилле предложили бы марку серебром как минимум. Впрочем, сам факт посещения мной, вождем Нурманов, как нас здесь называли, такого сосунка, как Бобренок, поднимал авторитет последнего сразу на несколько пунктов. А денежки у паренька водились. Его тесть, бобр, местный олигарх. И не просто купчина первой руки, а бывалый вояка и чуть ли не правая рука самого Гостомысла. Рынок в Ладоге-Альтгейе огромный, ничуть не меньше, чем в Роскилле. А вот цены куда скромнее. Основная местная монета — цветные стеклянные бусины, которые отливают тут же во дворе Гостомысла. За горсть таких бусин можно купить связку беличьих или куньих шкурок, стоящих у нас никак не меньше 10-20 граммов плавленного серебра. Впрочем, за серебро тоже продавали, и намного охотнее. Но платили им редко. Местная система была довольно-таки грабительская. Люди Гостомысла меняли товары местных жителей на бусины и продавали за реальные деньги, всячески препятствуя прямой торговле и не подпуская импортных купцов к производителям. Однако мы были уже местные, и нам было можно. Медвежонок решил не торопиться. Он резонно предположил, что в глубинке цены еще ниже, а при случае можно и бесплатно взять. А ведь мы как раз в глубинку и собирались. Так что провиант исключительно на ближайшее время. Так, а это еще что за скопление народа? И почему такой смущенный вид у парочки местных стражников? «Пойдем-ка глянем, брат», — предложил я медвежонку, — и мы всей толпой отправились поглядеть, что там за представление. Может, скоморохи пляшут, или еще какое диво. Нет, не скоморохи. В центре толпы плечистый мужик в качественном воинском прикиде. Вещает громко, поза важная, смотрится солидно. Куда солиднее гостомысловых отроков, коим вверено поддержание порядка на рынке. Кольчушка у мужика вороненая, пояс с золотыми бляшками, красный камешек на оголовье меча. Ба! А ведь знакомое личико! И прикид тоже знакомый. Сколько лет прошло, а помню эту сволочь. Я смотрел на наглую рожу с заплетенными в косички усами и понемногу зверел. Именно эта гадина 2 года назад отвела меня к своему князю, где меня форменным образом ограбили. Что интересно, в то время мне казалось, мужик действительно крут. А теперь вижу понты. Кольчушка, вороненная для понту, в один слой, и плетение не ахти. Меч с гранатом на изголовье, но уже по рукояти видно местного производства. Гривна на шее серебряная, а не золотая, как у меня. А браслетов желтого металла, по которым в раз опознается в этом мире серьезный человек, и вовсе ни одного. Но обещает важно, и простой народ в большинстве гостомысловы данники внимает почтительно. «Ты чего?» — — поинтересовался Свартхёвди. «Знакомого встретил», — процедил я. «Схожу, поздороваюсь». Подошел со спины, остановился. Косичка усы меня заметил боковым, но не отреагировал. Но еще один Нурман, эко-невидаль. И продолжал окучивать мирян. Смысл речи — подрыв ладожской экономики. Мол, здесь не торговля, а чистый отстой. Ни цен правильных, ни товаров стоящих. Другое дело, если князю Владимиру шкурки сдавать. Вот там и цена настоящая, и деньги настоящие, а не глупые бусины. В чистом виде вражья агитация против действующей власти. Интересно, почему стражники не вмешиваются, боятся или подкуплены? Нет, насчет бусин, которые ладожские купцы народу вместо доброго серебра впаривают, он, конечно, прав. Но ведь не заставляет никто. Не хочешь — не бери. И за эти же бусины можно здесь и утварь купить, и железки полезные для сельского хозяйства. А этот гад Владимиров выходит, приперся к нам на торг клиентов отбивать и за свободу проповедовать. И это при том, что его коллеги по военной партии вообще свободных в рабов превращают. Я легонько похлопал косичка Усова по железному плечу. Владимиров гридень обернулся, глянул надменно. «Что надо, Нурман?» — спокойно спросил, без наезда. Разбирается, однако. Прочитал, небось, по моей одежке и происхождение, и социальный статус. «Узнаешь меня?» Задумался, даже лоб наморщил. «Нет, не получается. Ладно, подскажем. Прошлой осенью ты привез меня к своему князю». «Ну, вспомнил?» «Ага, есть проблеск сознания». И сразу наглая такая ухмылочка. «Ешь тебя, опарыш! Голожопый вояка!» Зря он это сказал. Дурак. Смерды дунули в разные стороны, а косичка усы мешком осел на землю. В рукопашке я не очень, но в челюсть пробить с такой дистанции никаких проблем. Экон легко вырубился. Двинь я так тому же медвежонку, он бы даже не поплыл. «Что он тебе сказал?» На этот раз проявил любопытство Стюрмир. «Сказал, что я голожопый воин», — честно перевел я. Стюрмир поглядел на вырубленного с уважением. «Храбрец! Что, теперь убьешь его?» «Пока воздержусь. Он из Хирдоярла Владимира». «Ага, а косичка усы у нас не один, оказывается. Имеется и группа прикрытия. Аж два полноразмерных бойца на выручку кинулись». Теперь понятно, почему гостомысловы отроки пропаганду не пресекали. Эти-то покруче будут. Были до тех пор, пока на моих не наткнулись. Вот так-то. Зубки щерят, но в драку не лезут. Очко-то не казенное, свое. «Ярла Владимира? Того самого, что когда-то у тебя оружие и доспехи отнял?» — уточнил Стюрмир. «Память у викингов идеальная». «Этот меня к Владимиру и привел», — сказал я, легонько пихнув косичка Усова ногой. Тот пришел в себя, завозился. «А что за история?» — поинтересовался Гуннар Гагара. «Грустная», — ответил я. «Два года назад привели меня во двор к местному князю и отняли все, что на мне было. Ну и что, в кошеле было тоже». «Это же настоящий разбой!» — воскликнул Гуннар. «И ты отдал?» «А что делать, если тебя дюжина лучников на прицеле держит?» «Я бы дрался», — заявил Стюрмир. «Ну и убили бы тебя, и все равно добро забрали. Разве что кольчугу им потом чинить бы пришлось. А так то же самое». «Кабы меня убили, Хрёрик потом этого ярла в землю по самую жопу вбил», — рыкнул Стюрмир. «Головой вниз». «То тебя. А я тогда один был. Мстить некому было», — напомнил я. Так что я выбрал жизнь, дружище. Живой он может вернуться и отомстить, а вот мертвый вряд ли. «Разумно», — одобрил Гагара. «А что с этим делать будем?» Он тоже пихнул ногой косичка Усова, который как раз начал подавать признаки жизни, попытался встать на четвереньки. Знатно я его все же нокаутировал, сам не ожидал. «Для начала разоружим». Я наклонился и избавил Владимирова дружинника от боевого пояса. «Скиди, Вихарек, Избавьте птичку от пестрых перышек. Приподними-ка его, Хаур. Через несколько минут косичка усы стояла перед нами голой, как лягушка, если не считать волосяного покрова и татушек. Группа прикрытия только глазками сверкала. Препятствовать не смела. У них на пути стояли Хавгрим, Стюрмир и Свартхевди с очень характерными выражениями лиц. Один Вадимиров-опричник, правда, кинулся к стражникам и принялся на них орать. Но те только ухмылялись и плечами пожимали, мол, сами разбирайтесь. Вы крутые, а мы люди подневольные. Никого же не убили, правда? Да, так и есть. Косичка Усова не убили. Но было ему неуютно, как физически, так и морально. Любой почувствовал бы себя не в своей тарелке, оказавшись голышом в общественном месте. Особенно, когда рядом вооруженные до зубов громилы, одного из которых ты когда-то ограбил и унизил. Причем публично. Публики, между тем, прибавилось. Но вмешиваться никто не собирался. Это ж кем надо быть, чтобы попытаться воспрепятствовать произволу вооруженных викингов, да еще и с дружины княжьего зятя? Отвечу, полным кретином надо быть. «Ты что творишь, Нурман?» — прорычал голожопый агитатор за свободу торговли. «Должок возвращаю», — я улыбнулся. «Помнишь, князь твой добро мое отнял?» «Вадимир в своем праве был». «Ага», — согласился я. «Право силы называется. А теперь я в своем праве». «Я пойду к Гостомыслу», — заявил косичка усы, стараясь держаться с достоинством. «К Гостомыслу он собирается жаловаться», — сообщил я друзьям. Викинги дружно заржали. Даже в толпе кое-кто захихикал. «Боюсь, не получится», — вздохнул я. «Такого голожопого вояку Гостомыслова дворня метлами прочь погонит». «Отдай мне мое!» — косичка усы рванулся к кучке своего добра, но запнулся о ногу Скидди и шмякнулся оземь. Руки, правда, успел подставить, воин все-таки. Встать я ему не позволил, наступил на загривок. «Твои здесь только вши у тебя в лобковой шерсти», — произнес я ласково. «Тебе повезло, голожопый, сегодня я добрый, так что беги». Я убрал ногу. «И беги быстро. Или, может, ты сначала хочешь дерьма поесть?» Я показал носком сапога на подсохшую кучку экскрементов в метре от гриднеева носа. Косичка усы вскочил на ноги. Глаза его метали молнии. Это радовало. Во всяком случае, он не трус. «Значит, запомнит, вернется и даст мне повод еще разок вывалить себя в дерьме». Неизвестно, что бы еще заявил Вадимиров-дружинник, но тут Свархевди достал нож. «Ульф, можно я ему детородные органы отрежу?» — спросил он, хищно улыбаясь. «Тот, кто ограбил моего брата, не должен оставить потомство». «Шутка или не шутка?» «Дети у тебя есть?» — спросил я Голожопова. «А то мой брат хочет тебе срам отрезать. На память». Косичка усы поглядел на медвежонка и ничуть не усомнился в серьезности его намерений. «Беги», — посоветовал я. «Если он тебя схватит, попрощайся с яйцами». Ух, он и дернул! Быстрее, чем я когда-то удирал от отроков Вадимира. Группа поддержки припустила следом, но сразу отстала. Косичка усы мчал налегке, и стимул для бега у него серьезный. «Трус», — презрительно заявил Скиди. «А что бы ты сделал на его месте?» — спросил Тови Тюлень. «Забрал бы у тебя увольня меч и дрался. И убили бы тебя в раз. Зато умер бы как воин, а не улепетывал, как трель». Скиди щелкнул Дренга по носу. «Весело было», — резюмировал Свартхевди. «Забирай свое добро, Ульф, и пошли пиво пить». «А припасы?» — спросил я. «Скиди купит». «Так он по-здешнему не говорит». «Виги говорит. Пошли, брат. Хара место показал, где доброе пиво варит. Почти как наше».